8. Ангел никогда не бил сыновей. Боялся не рассчитать силу. В гневе он ее плохо контролировал и крушил все подряд. Однажды поднял 40-литровый аквариум и хряпнул о пол. Рыбки трепыхались в луже с осколками стекла. Катя схватила мужа за руки. «Кирюша, ангел! Только хрусталь не трогай! Я за ним 2 недели в очереди отмечалась! Они больше не будут, шалопаи! Говорите, что больше не будете!» Ангел обожал воспитывать сыновей на примере своих друзей Хари и Гали. Смысл его речей заключался в том, что деньги очень нужны. Настоящий мужик должен их зарабатывать в большом количестве, но счастье не в деньгах. «Вот, например, дядя Галя, в смысле дядя Вася. Как-то ваша мама заболела по-женски, и у нее разламывалась спина. Я позвонил Гале, мол, ты с медициной связан, выручай, найди специалистов. И что он мне отвечает? Он спрашивает, есть ли у меня электробритва. Далее приезжает. На оголенную спину вашей мамы накладывает тряпочки, смоченные в каком-то лекарстве. Сверху металлические пластинки и водит по пластинкам вибрирующей электробритвой». 10 дней приезжал», — подтвердила мама. «Как рукой все сняло?» «О чем это говорит?» — спрашивал ангел. «Во-первых, что после балета и космоса наша страна — самая первая физиотерапии. А во-вторых, что Галя в ней полнейший гений. Мог бы озолотиться, но не желает. Далее возьмем Харю, в смысле дядю Максима. Он вообще философ и политолог, то есть философский политолог и политический философ в одном флаконе. Захотел бы, сидел нога на ногу, трубку покуривал, а президенты к нему на согнутых с чашкой кофе. Скажите, пожалуйста, уважаемый Максим Эдуардович, как нам победить мировой империализм и гонку вооружения? А чего он для страны не постарается?» — логично спросил старший сын. Ответ у ангела имелся, из Достоевского в пересказе Хари. «А потому, — поднял палец отец, — что мой друг занят проблемами не вечными, а предвекочными. Не доходит? Это как чинить и чинить старую колымагу или конструировать новый автомобиль». К сути нравоучения ангела сыновья относились без доверия. Отец любил преувеличивать, перегнуть, приврать. Однако, не подозревая, он научил более важному — умению искренне радоваться чужим успехам. И тому, что можно любить друзей. Отец именно любил дядю Васю и дядю Максима. Другого слова не подберешь. Его лицо светилось гордостью, когда рассказывал о них, а когда встречались, становился дурашливым, веселым, щедрым. Можно было запросто выпросить денег на мороженое или жвачки. Его любовь была взаимной, хотя дядя Вася и дядя Максим не тряслись, как отец. И еще чувствовали мальчики, дядя Максим и дядя Вася имели над отцом власть. Самый большой и сильный отец оставался на роли неразумного младшего брата, которого следует опекать. Эта власть была для них обидной, если бы не была для них же выгодной. Они давно мечтали о собаках, обязательно 2, каждому свою. Родители не соглашались, то есть один пес еще куда ни шло, а псарня даже не мечтайте. В один счастливый день дядя Максим и дядя Вася приехали со щенками, овчарка для старшего и лабрадор для младшего. Как они мечтали. Мама, хотя и очаровала щенками, поддержала протестующего отца. «Мы соглашались только на 1 собаку». «Да и пожалуйста», — сказал дядя Вася. «Которого с собакой забираем?» — насмешливо спросил дядя Максим. «Старшего или младшего?» «Разбежались», — буркнул отец. Когда мальчики подросли и половой вопрос встал на повестке дня, ангелу опять-таки пригодился опыт друзей, подкорректированный в нужном аспекте. «Все женщины любят романтику», — учил ангел, «даже когда они еще девочки и девушки. Знаете, как дядя Вася завоевал тетю Таню?» Далее последовал рассказ про метро, ласты, как нарядились тетками, художественное преувеличение, якобы искали для друга лошадь, чтобы перекрасить. «Какой вывод?» — риторически спрашивал ангел. «Сопли не жевать, а романтизировать изо всех сил. Следующий вопрос. Как понять, твоя эта девушка подходит тебе или нет? Тут переходим к дяде Максиму». Исторически достоверно разговор был следующим. «Как тебе удается легко расставаться с девушками? Почему ты их бросаешь? Галя и Ангел спросили у Хари, которому отчаянно завидовали. Хари описал процесс. «Сажаю девушку себе на колени, а сам приземляюсь на стул напротив». «Чего?» — не понял Ангел. «Он хочет сказать, — пояснил Галя, — что смотрит на себя со стороны». «Со стороны в этот момент мы все одинаковые», — буркнул Ангел и тут же хохотнул. «Помните, как в станице в камышах подглядывали?» «И что дальше?» — спросил Галя Харю, отмахнувшись от Ангела. «Собственно, и все. Камышей много, и они занимают большую площадь». «А ты один. Весь из себя исключительный». «Это вы сказали», — пожал плечами Харя. В пересказе Ангела наука жизни на примере Хари выглядела несколько иначе. «Надо посадить девушку себе на колени, а самому сесть напротив». «Чего?» — не понял старший сын. «Как это?» — спросил младший, который очень любил дядю Макса и пользовался его особым расположением. «Фигурально. Как бы со стороны глядя, вы должны понять, хотите ли вы от этой девушки детей. Если хотите, то она вам подходит, и можно жениться». Мальчики про детей женитьбу думать не думали. Их желания были проще, приземленнее и очень уж порой нестерпимы. Они подумали, что папа со своими очередными моралями дует не в ту дуду. Не спросили, что ж дядя Максим сажал-сажал на колени и никого не выбрал. Если бы спросили, отец еще 3 часа бы распинался. Они покивали, изображая понятливость, и выбросили его наставление из головы. Что-то осталось. Спустя много лет они не вспомнят, придет из недр, как глубоко личное чувство. «Я женюсь на этой девушке, потому что хочу от нее детей». Тань-Таньке было 5 лет, самый потешный, душещипательно умилительный, веселый возраст, когда Таня большая, поднаторевшая в психологии, завела разговор с Галей. «Твои отношения с дочерью. Возможно, наличествуют тревожные симптомы. Педофилия, как извращение, распространена более чем известно из открытых источников. Давно описана сексуальная тяга отца к дочери. Он не ударил ее, потому что закаменел». Сколько на нее бывало злился, но так, до затмения перед глазами, до желания вмазать по гладкой морде в губы, накрашенные розовой помадой, не бывало. Закаменел от ненависти, разочарования, отвращения. Галя медленно встал, достал телефон и позвонил Харе. В прихожей снял домашние тапки, переобулся в ботинки, натянул куртку. Все медленно. Если медленно, то можно контролировать желание убить ее. «Вася, прости!» — бросилась ему на грудь жена. Впечатала в стенку, на которой висело зеркало. Зеркало упало на пол со звуком, напоминающим дребезжание оконного стекла, когда мимо дома проезжает тяжелый транспорт. Зеркало словно раздумывало, раскалываться ему на мелкие кусочки или удержаться. Не треснуло. «Вася, я дура, редкая, уникальная, круглая. Вася, как ты мог на мне жениться? Ты же особенный, единственный в мире. Вася, у нас есть водка. Пойдем!» Потянула его на кухню. «Я больше никогда в жизни! Как ты мог на мне, дуре, жениться?» Повторяла Таня. Он сидел за столом в зимней куртке, в шапке, в ботинках на меху. Пил водку и смотрел на свою плачущую жену. Круглую дуру, редкую, безмозглую. Придушить бы, чтобы не подкладывала мины под надстройку. Сама подкладывала, сама разминировала. Что ему оставалось? Только любить. В детстве они почти не расставались. Вместе в школе, после уроков, в выходные, на каникулах. Поступив в разные вузы, виделись реже, но все-таки часто. Когда Ангел и Галя женились, родились дети, встречи стали редкими, на семейные или государственные праздники застолья. И дальше с возрастом все реже и реже. Семейное общение питается дружбой женщин, а Катя и Таня взаимного притяжения не испытывали, хорошо относились друг к другу и только. Кроме того, женщины ревновали, невольно. По своей природе они будут ревновать избранника ко всему, что он любит, словно крадет от любви к ней, будь то друзья, футбол, рыбалка или коллекционирование марок. На семейных торжествах у Ангела и Гали Харри держался культурно, но томился. У Ангела — от обсуждения детских болезней и цен в магазинах. У Гали — от культурно-интеллигентных разговоров с коллегами Гали и Тани. Тех, с кем было интересно общаться Харри, Ангел и Галя несколько раз видели и нашли их полнейшими занудами. После 40 лет две семьи и одинокий Харри встречались за столом только по юбилейным датам. Втроем собирались 1-2 раза в год. Харри называл эти встречи «командировками на свободу». Чаще не получалось, да и не требовалось. Чтобы праздник был в удовольствии, он должен случаться редко. А каждый месяц праздник — это повинность и слишком много выпивки. Старая дружба — как дом детства. В нем давно не живут, но трепетно любят.